Банк «Континенталь» успешно работает в Европе. Наполеон считает, что для войны требуется три вещи – деньги, деньги и деньги. Вот я и дал добро, чтобы мой банк кредитовал Баню. Пусть развлекается. Кредиты вернет с контрибуцией, наверняка награбит по Европе. А потом я ему еще что-нибудь подскажу, куда ему направить неуемную энергию. Доходы с банка вкладываю в железную дорогу. Стартовал проект Транссибирской магистрали. Правда, я приказал создать акционерное общество, куда вошли многие именитые купцы и дворяне из высшего света. Магистраль строит ударными темпами. Там не только каторжане работают, но и наемные рабочие, которым платят вполне неплохо. Я не стал повторять ошибку из моей прошлой истории, где строили железную дорогу по территории Китая. Нам такой праздник не нужен. Магистраль пройдет недалеко от южных границ империи до Владивостока. По пути строительства придется много тоннелей пробивать, но глаза боятся, а руки делают. Я надеюсь, что года за три построит. В Сестрорецке нет оружейного завода, сейчас там станкостроительный. Надо сказать, вполне неплохие станки изготавливают. Мои металлурги наконец-то сделали сплав нержавеющей стали. Формулы и состав я помню еще химико-технологического факультета, из прошлой жизни. Теперь англичане за такую сталь готовы дьяволу душу заложить, да и не только англичане. На моих заводах выплавляют качественную оружейную сталь, а опытная фабрика приступила к разработке пушки с казенной частью 52. Не знаю, сколько им времени потребуется, я дал только примерные ориентиры, потому как сам ни разу не артиллерист, но как выглядит нормальная пушка, знаю наверняка, приходилось видеть. Сижу в своем кабинете, в Зимнем дворце, думы государственные думаю, чего бы мне такого еще сделать, но тут мои размышления прервал начальник СВР подполковник Васильев, он за разведку отвечает, кстати, хорошо работает, надо будет его каким-нибудь орденом наградить и чин полковника дать, а стервец Васильев принес поганые новости, нет, не будет ему ордена, только чин повышу, и пусть спасибо скажет. В древности посланникам плохих новостей вообще головы рубили. А я добрый царь Васильев мне нравится. Ваше императорское величество, плохие новости. Турки нам проход через проливы закрыли, от моего агента новости пришли, явно там англичане золото заплатили, чтобы стравить нас с Турцией. Думаю, что официальное подтверждение получим на днях, сообщил неприятную новость Васильев. Так, Александр Иванович, сейчас пошлю за министром иностранных дел. Нет, не так, ты едешь к Румянцеву и поделишься с ним новостью, мне приготовь письменный доклад. Подождем официального заявления от турок, потом будем совещаться, как нам отреагировать, а я пока подумаю. Я отпустил Васильева и приказал принести мне кофе, ну и велел пригласить Нарышкину, она давно на прием просится, вот лежа на ней подумаем и заодно скинем нервное напряжение. Сам сидел и размышлял. Не дают партнеры долго в мире пожить. Закрытые проливы, конечно, не смертельно, только вот моим караванам теперь через Балтику ходить придется, а это не есть хорошо. Сейчас Османская империя правит Селим III в должности султана, пожадничал и взял золото у англичан, но не войну объявил, а закрыл проливы. А это как пощечина. Меня прошлая жизнь учила, особенно в 90-е, если тебе дали в морду, по левой щеке, не надо подставлять правую, надо уронить противника и добивать ногами. Принцип прост, один раз спустишь, быстро в лоха 53 превратят. Что и сделали с Российской империей в моей истории. Мы пойдем другим путем, как говорил лысый и картавый гений, Владимир Ильич Ленин. Проливы ваши, будут наши, да еще пограбим и контрибуцию навесим. В 90-е так и решали, да и сам я грешил такими делами. Мои братки приехали, время потратили, значит ты, лох, нам должен. Вот так я и сделаю. Вместо братков у меня армия и флот, а они тоже любят получать хорошие жалования. Теперь стоит подумать, как это сделать с наименьшими потерями. Пушки нового образца еще не готовы, зато есть минометы калибром 107, 120 и 160 мм. Год назад начали выпускать серийно. Минометы на 120 мм ставят на корабли, у него дальность на 7 верст. Если почти напрямую наводку, с небольшим углом возвышения, то на 5 верст достанут. Такие минометы делали специально для кораблей, чтобы была возможность стрелять как из пушки, небольшой угол возвышения, а иначе мешает оснастка корабля. Пушки мне нужны и срочно. Надо поторопить инженеров на опытной фабрике. Итак, мои действия. Допустим, я возьму проливы, чтобы оставить за собой нужные гарнизоны. Вмешаются европейские страны, или проглотит мою очередную наглость. Воевать вместе со всеми мне не хочется, хлопотно это. Договориться с Бани, заодно продать ему винтовки скорострельные, давно и жалобно просит винтовочки. А от него, как услуга нагнуть посильнее англичан, остальные даже рыпаться не будут. Теперь мне нужна причина для объявления войны туркам. Поговорю на эту тему с Румянцевым, он у нас министр иностранных дел, вот пусть и найдет причину, ну или придумает. Глава 5. 1806 год. Русско-турецкая война. Подготовка к войне. Через два дня после того, как мне докладывал Васильев о турецкой пакости, посол от Таманской порты выдал нам ноту 54 о закрытии проливов Босфора и Дарданеллы для русских кораблей. Министру МИДа 55 графу Румянцеву я дал задание найти причину для объявления войны. Николай Петрович, мне нужна причина для объявления войны, вы ее нашли? Да, государь. В соответствии с условиями Ясского мира от 29 декабря 1791 года, в городе Яссы в Молдавском княжестве, после войны 1787-1791 годов назначение и смещение правителей Молдавии и Валахии должны проходить при согласии Российской империи. Буквально неделю назад в отставку отправлены правитель Молдавии Александр Мурузи и правитель Валахии Константин Ипсиланти. Так что формальный повод есть, бодро ответил граф Румянцев. Ага, значит турки подставились, это хорошо. Николай Петрович, готовьте ноту объявления войны. Но для начала я проведу совещание с генеральным штабом. Мы разработаем план боевых действий. Как только он будет готов, сразу подаете ноту султану. Распорядился я и отпустил Румянцева. Теперь мне предстояло не только разработать план ведения войны, но и определиться с генералами, кто будет командовать группами войск. Для начала я дал задание в Академию генерального штаба на штабные игры. В задаче говорилось о взятии проливов современными методами и вооружением. Пусть курсанты Академии устроят мозговой штурм. При выборе генералов в мой список попал вице-адмирал Ртищев, достаточно талантливый полководец, служил под началом гениального полководца генерал-фельдмаршала графа Захария Григорьевича Чернышова, а у того было чему поучиться. Ртищев закончил курсы Академии Генштаба. Я планировал поставить его на общее командование всей военной спецоперации. Следующий по списку генерал-майор Петр Клавдиевич Мусин-Пушкин. Воевал в русско-турецкой войне 1787-1791 годы, участник русско-польской войны 1792 года, прошел курсы в Академии Генштаба, где показал себя с наилучшей стороны. Я планировал поставить его командовать десантом, после высадки пехотных войск на побережье возле проливов. Далее генерал-майор Николай Иванович Вердеревский. С 1799 года командовал Уфимским мушкетерским полком, прошел обучение в Академии Генштаба, показал хорошие аналитические и полководческие знания в новой стратегии и тактике, был назначен также командовать десантными войсками. По разработанному плану военные действия разделили на два этапа. Первый этап – заваруху начнет Багратион. Он пересекает границу и начинает проходить по территориям, что находится под Оттаманской портой. Его задача – громить и грабить города, уничтожать живую силу противника, сеять панику и страх, вынудить султана стягивать войска в Восточную Европу. Я не планировал занимать территории Молдавии или еще какие. Честно сказать, пока не было желания продвигать территории на запад. Действия Багратиона не единственные. Цицианов должен будет создать пограничные конфликты на Кавказе, с той же целью, что и Багратион. Второй этап – корабли Черноморского флота высаживают десант с двух сторон пролива. Десант делился на два вида: турецко-азиатский, командует генерал-майор Мусин Пушкин, и турецко-европейский, командует генерал-майор Вердеревский. После высадки десанта корабли флота отходят к проливу и начинают обстреливать крепости пролива Босфор. При артподготовке используются 120-миллиметровые минометы. Огонь ведется прямо с кораблей. Обе группы войск десанта закрепляются на плацдарме и начинают планомерное наступление. Тем временем десантные корабли доставляют кавалерию, которая будет проводить прорывы в обороне, окружение османских войск, а далее плен противника или уничтожение. Но прежде, чем начать военные действия, договориться между мной и Наполеоном. Для этого я дал задание Румянцеву выехать на встречу с Бонапартом или его представителями. Николай Петрович, Ваша задача убедить Наполеона вступить с нами в союз. Мы ему практически на блюдечке предлагаем территории европейской части, кроме территории проливов. Чем его заинтересовать? Скажите, что я готов поставить скорострельные винтовки СРВ уже сейчас, начиная со 100 тысяч штук, естественно не бесплатно, но и не так дорого, как мы готовы продать англичанам. Если он будет просить задержать поставки англичанам, обещайте, мы так и сделаем. Мне важно, чтобы он оттянул часть войск на себя. Минометы даже не предлагайте, не дам, инструктировал я Румянцева. Кстати, наши минометы, все называют мортирами. Наши партнеры знают, что эти орудия дульнозарядные, просто считают, что мы используем специальные бомбы, неожиданно прояснил Румянцев. Граф Румянцев понял меня правильно, в начале сентября состоялась встреча дипломатов России и Франции. Был подписан союзнический договор между Францией и Россией, но в коалицию, куда входили кроме Франции, Италия, Испания и Бавария, я не вступил. В середине сентября группа войск генерал-лейтенанта Багратиона перешла границу, и пошли наступления по типу Блицкриг 56. Города-крепости Багратион не штурмовал, оставлял войска в осаде, а сам двигался дальше. Осадные полки вели обстрел городов из минометов, превращая город в руины, а жителей в мертвецов. Самое сложное для Багратиона оказалась транспортировка пленных. Забирали не только солдат, но и гражданское население, особенно крестьян вместе с семьями. Я планировал заселять такими пленниками казахские степи, Сибирь и Дальний Восток. Такие пленники из гражданских получали статус крепостных крестьян. Уже через месяц европейские человеки придумали мне прозвище «Азиатский варвар». А по мне, хоть горшком обзовите, только в печь наставьте. Мой союзник Баня тоже не стеснялся занимать территории, откусывая кусок за куском от Османской империи. Когда английский посол прибыл ко мне с претензиями, я ему заметил, что по-прежнему соблюдаю нейтралитет с коалициями. С Англией дружу, и вскоре начну поставку обещанного оружия, правда о дате поставки умолчал. Обещать жениться, не значит жениться на самом деле. В конце сентября на побережье пролива Босфор высадился русский десант. По большому счету я не планировал воевать за проливы, но раз меня вынудили, теперь я их обратно не отдам. 1806 год. Русско-турецкая война. Поход Багратиона. Группировка на юго-западе получила наименование «Дунайская армия». Командующим назначен генерал-лейтенант Багратион. В Дунайскую армию для похода вошли 10 пехотных полков, 8 егерских полков, 5 драгунских полков, 2 гусарских полка, 2 уланских полка, 2 инженерных полка и 2 саперных полка, 3 летучих отряда, Черноморское казачье войско, Бугское казачье войско. Артиллерия была прикреплена к пехотным полкам. В результате в каждом пехотно-артиллерийском полку имелось 3 батареи по 6 легких пушек, 2 батареи 160-мм минометы по 6 единиц, 2 батареи 120-мм минометов по 6 единиц. В результате получилась вполне грозная армия. Перед самым наступлением Багратион получил от императора Павла I секретный пакет с царскими пожеланиями и инструкциями лично командующему. Потому Петр Иванович вызвал к себе казачьих атаманов для конфиденциального разговора. Бугским войском командовал войсковой атаман генерал-майор Краснов Петр Николаевич, Черноморским войском командовал войсковой атаман генерал-майор Платов Матвей Иванович. У меня к вам, господа атаманы, отдельный приказ от нашего государя. Для вас отдельная боевая задача – пройтись по всей территории Молдавии и Валахии частым гребнем. Собирайте простой народ на переселение из добровольцев. Но обязательно смотрите, если крестьяне не старше 45 лет, таких вместе со скарбом, грузите все на телеги и переправляем на нашу территорию. Особое внимание на урожай этого года. Выгребаете все подчистую для нужд армии. Несогласных не трогать. Наверняка есть недовольные османским режимом. Ваша задача вывести ценности у купеческого сословия, а также у дворянского. Детей из сирот, младше 7 лет не берите, могут не перенести дорогу без родителей. Но при условии, что их берут другие семьи, забирайте всех, кто оказывает сопротивление брать, как военнопленных. Ваша задача разорить земли османов. Петр Иванович, на грабеж смахивает, а не на войну, высказался атаман Платов. Матвей Иванович, любая война, самый что ни на есть разор. Что касается трофеев, треть заберут казаки, остальное в казну. Часть пойдет армейцам, как вознаграждение. С большими силами османов в бой не вступать, пощипали и отошли. Первостепенная ваша задача — увести крестьян на русские земли. Крестьян особо не обижать, если только будут непослушные. Государю народ нужен для освоения земель. Понятно? Вопросы? Тогда ждете движения полков, потом выполняете свою задачу. Напоминаю, без причин никого не убивать, зато наказывать будут строго. Кратко пояснил Багратион, чем будут заниматься казаки. Генерал-лейтенант Багратион понимал, что роль его армии отвлекающая и разорительная. В письме император указывал, что его не особо интересуют земли в будущем. Основная цель — уничтожение живой силы противника. Первым крупным городом-крепостью стал Измаил. Так как крепость считалась пограничной, гарнизон насчитывал 10 тысяч солдат. По приказу Багратиона крепость окружили и встали в осаду 4 пехотных полка. Сводные пехотные полки встали в осаду, организовывая линию обороны вокруг города на расстоянии в 3 километра, что обеспечивало безопасность обстрела артиллерии из крепости. Русские, установив минометные батареи, приступили к методичному обстрелу города. Дунайская армия двинулась дальше к крепости Браилов, где в данный момент находился Лас-Азиз Ахмед Паша 57, наместник султана. Для османских полководцев объявление войны оказалось неожиданным, хоть и предполагали, что русские отрицательно отреагируют на закрытие проливов. Ахмед Паша успел отправить весть о нападении русских и надеялся получить подкрепление. Он даже не сомневался, что сможет выставить против русских достаточно большую армию, не менее 90 тысяч верных султану воинов. И как принято по правилам ведения войны, Ахмед Паша рассчитывал победить в генеральном сражении. У самого Багратиона же на этот счет имелись совсем другие планы. Он четко осознавал, что его армия имеет колоссальное преимущество в вооружении. Все пехотные полки перевооружены новыми винтовками образца 1802 года, а кавалерия вооружена скорострельными винтовками СРВ, что позволяло вести убийственный огонь по порядкам противника. Дав задание кавалерии штурмовать все окрестные городки, Багратион насадил крепость Браилов и приступил к организации линии обороны. Ахмед Паша не успел покинуть Браилов, но под его командованием там располагалось до 20 тысяч воинов. Однако Паша не расстраивался, он считал, что пока сидит в осаде порта, пришлет подкрепление. Комендантом крепости Измаил был Ибрагим Селих Паша, вполне решительный полководец. Прикинув количество войск русской армии, комендант принял решение держать оборону. Ко всему прочему, запасов продовольствия вполне хватило бы на полгода. Крепость защищена с одной стороны рекой Дунай, с другой стороны озера Броска. Багратион наставил командовать осадой Измаила генерал-майора Александра Петровича Зурова. Доставку боеприпасов и поддержку транспортом обеспечивал контр-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев. Под рукой Сарычева имелись 3 фрегата и транспортно-десантные суда. Один из фрегатов Сарычев поставил на якорь на расстоянии, недоступном пушкам с крепости. На борту фрегата имелись 2 полковых 120-мм миномета, установленные на корме. Вот с этих минометов был дан приказ капитану фрегата, начали вести планомерный артиллерийский обстрел южной стены крепости Измаил. До начала артобстрела генерал-майор Зуров отправил ультиматум Ибрагиму Селихпаше с предложением сдать крепость, но получил ожидаемый отказ. С юго-западной стороны, на противоположном берегу озера, расположился один из приданных Зурову сводных пехотно-артиллерийских полков. Остальные 3 полка Зуров расположил с восточной стороны крепости. Артобстрел крепости велся без фанатизма. Каждый миномет выпускал выстрел в минуту осколочно-фугасными зарядами. Обстрел велся весь вечер и всю ночь, нанося разрушения в городе, убивая и калеча людей. На следующий день Ибрагим Селих Паша предпринял вылазку, послав на русские порядки 1500 всадников из имеющейся в крепости кавалерии, но получил жесткий встречный бой. Османским кавалеристам даже не удалось приблизиться к оборонительной линии русских полков. Потеряв 2/3 всадников, османские кавалеристы вернулись в крепость. Через 2 суток Ибрагим Селих Паша вновь предпринял попытку атаковать русских, только пехотой. И вновь неудача. Плотный и частый обстрел из винтовок нового образца свел попытку османов к минусу. Такая попытка коменданту крепости обошлась в 2000 убитыми. При этом русские не дали даже приблизиться к своей линии обороны. На 4-й день осады разрывом одной из мин был смертельно ранен Ибрагим Селих Паша. Через 3 часа он скончался от ран. На следующее утро генерал-майор Зуров вновь предложил для защитников крепости сдачу, на что получил согласие. К концу 5-х суток осады крепость Измаил перешла во владение русских. Последующие три дня хоронили убитых османских солдат. Русская сторона понесла потери в 24 человека ранеными, убитых не было. Из личного состава гарнизона в плен сдались 3000 человек, которых сразу начали переправлять на десантные корабли и вывозить в Россию. Им предстояло трудиться на каторге последующие 5 лет. Всех с тяжелыми ранениями добили. В этом времени такой подход считался милосердием. Зуров отправил пакет с сообщением Багратиону о взятии крепости, а сам занялся тем, что пехоту поставил в оборону, а кавалерию отправил на разорение территории. Сам же ожидал дальнейших указаний от командующего Дунайской армией Багратиона. Петр Иванович велел Зурову оставить один полк в качестве гарнизона в Измаиле, один полк оставить для прикрытия погрузки-выгрузки с транспортных кораблей. Полк гусар остался для патрулирования местности. Все остальные формирования должны быть отправлены в распоряжение командующего. Сам Зуров остается в Измаиле. Кроме этого, Багратион отправил пакет императору, где указал о первых достижениях, и там же были представления к наградам. У батальонов быстрого реагирования была своя задача. В состав Дунайской армии вошли 3 летучих отряда, 4 и краткая ББР под командованием ротмистра Властова, 10 и краткая ББР под командованием ротмистра Куршакова и 11 и краткая ББР под командованием ротмистра Невежина. Эти батальоны взаимодействовали между собой. Пока Зуров осаждал Измаил, 3 летучих отряда взяли маленькие крепости. На их счету крепостные городки Тулча и Бабадаг. В результате скоротечных боев они уничтожили почти 3000 османских воинов, собственных потерь не понесли. Следующей целью отряды поставили небольшую крепость Герсова, но прежде, чем штурмовать, встали на отдых. Имелись раненые, да и бойцам следовало дать передышку. Тем временем Багратион насадил город Браилов, который расположился на левом берегу Дуная. Южная сторона крепости защищена рекой, потому осаду поставили с 3 сторон. Оставив 8 полков для организации линии обороны, Багратион усилил их 2 полками уланов, посчитав, что кавалерия не помешает. В дополнение должны подойти 2 полка от Зурова, которые освободились из-под Измаила. Сам же командующий Дунайской армией с основными силами выдвинулся к Абилишти. Командовать осадой оставил генерал-майора Григория Кирилловича Полякова. Конная разведка донесла Багратиону, что от крепости Селестрия и Журжа двигаются большие формирования османской армии, примерно по 30 тысяч солдат, в том числе с кавалерией. Багратион ускорил передвижение армии и сходу взял небольшую крепость Абилишти, практически сразу начал готовить оборону, планируя дать сражение приближающимся османским войскам. Кавалерийским полкам дан приказ задержать передвижение противника, но в бой не ввязываться. Генерал-майор Поляков не стал ничего выдумывать, а все сделал по новому боевому уставу 58. Он один полк переправил на правый берег, чтобы взять под контроль крепость со стороны Дуная. С 3 сторон крепость взяли в кольцо и начали обстрел города Браилов, но прежде были выкопали окопы в 2 линии. Здесь Лас-Азиз Ахмед Паша допустил ошибку. Ему надо было сразу атаковать русские полки, пока они не сели в оборонительную линию. Он же решился на атаку только после начала артобстрела города, при этом потери османских воинов пошли сразу. На некоторое время турки были ошеломлены теми разрывами бомб, которые попадали внутрь крепости. Пушечные бомбы уже были не новость, но то, чем обстреливали крепость, наносило ужасающий эффект. Наместник приказал атаковать русскую оборону сразу с 2 ворот, погнав на убой сразу 8 тысяч солдат. Напротив ворот Поляков приказал выставить пушки старого образца с зарядами картечью, но прежде противника встретил дружный винтовочный залп. Когда турки подошли на дистанцию выстрела из своих ружей, раздался залп картечи. Кровавая бойня длилась почти 2 часа. Горы трупов турецких солдат. Когда турки приблизились к окопам, которые защищены рогатками 59, русские применили ручные гранаты. Единичные случаи прорыва в окопы были, но таких упорных храбрецов закололи штыками. Турки отступили обратно в крепость, потеряв при этом 7 тысяч солдат. Атака сорвалась, а в течение всего дня с поля раздавались стоны и крики умирающих от ран турецких солдат. Поляков приказал сразу возобновить артобстрел. Лас-Азиз Ахмед Паша наблюдал со стены за боем. От увиденного наместник был раздавлен морально. Однако сдавать крепость он не собирался, ожидая помощи из других крепостей. К вечеру генерал-майору Полякову доложили, что запас мин не подвезли. Тогда русский генерал приказал ночью вести только беспокоящий артобстрел. Батареи каждого полка делали всего по 1 выстрелу в час, посылая в сторону противника 12 залпов, далее подключался следующий полк и так далее. Сам же Поляков был приглашен вечером в полк уланов. Он был знаком с командиром полка полковником Андреем Павловичем Якуниным, на стаканчик легкого вина. В шатре полковника собрались офицеры полка, после выпитого пошли разговоры, как это обычно водится у мужчин, о женщинах и об армии. Один корнет, совсем юный, к тому же вино ударило ему в голову, завел разговор о новых боевых уставах. Поляков прислушался к разговору. «С уверенностью заявляю, господа офицеры, что новый устав порой трактует попрание чести кавалерийского офицера», — горячился корнет. «В чем же вы видите попрание чести, дорогой корнет?» — спросил один из командиров эскадрона. «Ну как же, эскадрон атакует, а потом вдруг отступает. Это не что иное, как бегство», — корнет искренне удивился. «Корнет, вам следует получше изучить новые боевые уставы. И вообще, господа, давайте о дамах», — предложил кто-то из офицеров, но Поляков не разобрал кто. Якунин дополнил бокалы себе и генералу, они чокнулись за победу. «Григорий Кириллович, как вы думаете, надолго для нас эта кампания, будем наступать или это просто отвлекающий маневр?» — неожиданно спросил Якунин. «Последняя мысль наиболее верна, Андрей Павлович. Нашему государю совсем не интересна Молдавия, будут брать на штык проливы», — поделился своим мнением генерал. На следующий день турки предприняли 3 атаки на русские порядки, но также безуспешно. 6 дней продолжался артобстрел, на 7-й день крепость сдалась. В городе почти не осталось ни одного целого здания. В этой осаде крепости потери османов составили 15 тысяч, в том числе и раненые, которые умерли от ран в ближайшие 3 дня. Количество пленных составило 5 тысяч. Русские полки также понесли потери, 200 человек раненых, 50 человек умерли от ран. Генерал-майор Поляков отправил депешу Багратиону о том, что крепость сдалась на милость победителя. Попал в пленный Лас-Азиз Ахмед-Паша. Полякову пришлось организовать достойное содержание турецкого наместника. Пока шла осада крепости Браилов, основные силы Дунайской армии вступили в генеральное сражение, которое произошло на поле южнее крепости Абилишти. Со стороны Оттаманской порты выступили 40 тысяч солдат и офицеров, со стороны русских количество личного состава не превысило 13 тысяч. Но у русских имелось преимущество, они успели организовать оборону, превосходство в вооружении, как в стрелковом, так и в артиллерийском, что повлияло на исход битвы, которая длилась 6 часов. Но в большей степени перевес произошел после применения огневого вала 60, в конце сражения. Об этом тактическом приеме Багратион узнал во время курсов в Академии Генштаба. Потому все минометные батареи были предупреждены заранее, а наступать Багратион планировал кавалерией. В течение 6 часов турки с невероятным упорством доходили до русских порядков, но отброшенные в рукопашной схватке, откатывались назад. После 5 атак, которые удалось отбить, Багратион приказал применять новый тактический прием «Огневой вал». Эффект превзошел все ожидания русских и деморализовал турецкие порядки. Хаджи Дервиш Паша, потеряв половину войска, отошел к крепостям Журжа и Рущук, там османские войска встали в оборону. Но Багратион не стал штурмовать крепости. Кавалерийские полки гнали османскую пехоту 5 верст, а потом по приказу Багратиона остановились. Повисла пауза в наступлении. Многие офицеры ворчали, что не продолжают наступать, рвались в бой. Однако командующий собрал военное совещание и довел до всех непонятливых, что их задача заключается в оттягивании войск порты на себя. Время шло, Багратион не получал от императора других указаний, потому стал устраивать свои полки на зимние квартиры по местным деревням. Турки в свою очередь тоже не пытались атаковать. Хаджи Дервиш Паша отправил по всем крепостям депеши, в надежде собрать армию и вновь попытаться победить русских. 1806 год. Русско-турецкая война. Кавказская граница. Наместник на Кавказе Павел Дмитриевич Цицианов получил депешу под грифом «Совершенно секретно 61» от императора Павла I за неделю до объявления войны Оттаманской порте 62. В депеше предписывалось генералу от инфантерии Цицианову в назначенное время организовать пограничный конфликт с Османской империей. На первом этапе должны действовать отряды ББР, которых насчитывалось на Кавказе 6 подразделений. Кроме армейских подразделений в подчинении у Цицианова находилось Кавказское линейное войско, которое насчитывало 24 полка по 6 сотен казаков. Император рекомендовал задействовать казаков, чтобы они пробежались по территории османов с грабежами. Чем больше шума, тем лучше. но при этом все должны обязательно возвращаться на свою территорию. Армейские формирования должны встать на границе в оборону и быть готовыми отразить наступление османских войск, если таковые произойдут. Казаки, в отличие от всех армейских, кормятся от собственного хозяйства и с войны. Денежное жалование не получают, но и налогов не платят. За освобождение от налогов отдают службой. Когда Цицианов озвучил наказанному атаману Кавказского линейного войска предложение прогуляться по территории османов, то казаки это восприняли, как праздничный подарок, и с большим энтузиазмом, а также выдумкой подошли к этому делу. К границе с Кавказской линией выдвинулось войско османов 60 тысяч солдат, чтобы поставить заслоны и прекратить набеги на свою территорию. Ну и естественно самим прогуляться на земли России. До середины октября на русско-турецкой границе не затихали пограничные конфликты. Османские полководцы попробовали посылать в набеги кавалерийские части, но те нарывались на серьезные заслоны, отчего османские полки кавалерии несли невозвратные потери. В прямое столкновение русские подразделения не вступали. За полтора месяца были разграблены селения и крепости Османской империи на глубину в 200 километров. По приказу султана к Кавказской линии в середине октября отправили еще 50 тысяч воинов. На Кавказе завязалась позиционная война. Османские войска, получив по зубам, особо через границу не лезли, стараясь не пропускать казаков на свою территорию. Такую обстановку план войны вполне предусматривал. Имелись и неприятные сведения с Кавказа. В результате пограничных конфликтов погибло 18 казаков. Османская армия, не надеясь пройти заслоны и укрепления русских без потерь, начали обстрел границы из пушек. Русской армии удавалось подавить пушечные батареи османов, но тем не менее потери были. За полтора месяца на укреплениях русских погибло 43 человека из нижних чинов и 2 офицера. Потери противника определить не получалось. Цицианов сообщил об этом Павлу I, но император повелел продолжать сдерживать войска противника возле границы. 1806 год. Русско-турецкая война. Морское сражение. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Николай Федорович Ртищев для прикрытия военной операции Багратиона задействовал линейные корабли «Ратный», «Полтава», «Анапа», «Варахаил», «Правый», «Мария», «Победа», фрегаты «Лилея», «Воин», «Назарет», «Крепкий», «Бриги Елизавета», «Алексей», «Лаврентий», «Шхуна Экспедицион», «Корвет Крым», бомбардирские суда «Николая» и «Елена». Кроме этого, использовали купеческие суда для транспортировки боезапаса и дальнейшей вывозки пленных. Боевая группа кораблей состояла из 18 вымпелов. Но перед этим произошли два важных события. Во-первых, адмирал Ушаков подал прошение на высочайшее имя с просьбой разрешить министру морского ведомства выехать в качестве наблюдателя на Черноморский флот, только на время боевых действий, связанных с флотом. Павел I возмущался, упирался, ругался, но разрешил. Опыт Ушакова мог пригодиться Ртищеву. В идеале Черноморский флот получал консультанта, который уже имел опыт войны с турецкими флотоводцами. Во-вторых, два молодых оружейника из Тульской опытной мастерской принимали участие над разработкой новой пушки. Но, как оказалось, эти молодцы уже третий год разрабатывали малокалиберную пушку с казенным замком. Когда Павел I дал ориентир для новых пушек, молодых оружейников осенило. Оба они из Франции, Жан Норман и Якуб Барт. Молодые люди из потомственных родов оружейников, и мозги у них соображают в правильном направлении. К началу военных действий они собрали прототип пушки Гачкиса-63. Хотя правильнее сказать, молодые оружейники опередили время. Императору Павлу доложили об этих дарованиях. В мастерскую сразу пошел приказ собрать 30 опытных экземпляров с зарядами не менее, чем по 500 выстрелов. Что и было сделано точно и в срок. Новые опытные пушки испытали на полигоне, признали годными и отправили на Черноморский флот, где были установлены на боевые корабли, чтобы провести войсковые испытания в боевых условиях. В дальнейшем пушка получила название 47 мм корабельная пушка или КП-47-64. Именно эти два обстоятельства привели к неожиданным результатам. Новые пушки для испытаний установили по 2 единицы на линейные корабли, фрегаты, бриги и корвет, на все остальные по одной пушке. В носовой части пришлось усиливать палубу, но сделали быстро, благо в Николаеве есть своя верфь. На транспортные корабли новых пушек не ставили, так как не планировалось их использовать в боевых действиях. На пушках КП-47 имелась система отката 65, противооткатную систему доработали, чтобы смягчить возврат ствола, но канонирам приходилось вручную крутить специальный блок, чтобы вернуть ствол пушки в боевое положение, что естественно сказалось на скорострельности. Вместо паспортных 15 выстрелов в минуту, делалось только 5, ну максимум 8. На разведку побережья Османской империи отправились бриги и корвет. У берегов молдавского княжества обнаружили десяток галер и 6 фрегатов, не считая торговых и транспортных судов. Русским капитанам указывалось провести разведку, но никто не запрещал использование новых пушек. Вот и решились русские мореходы опробовать новую вундервафлю после того, как турки заметили их и пустились в преследование. Русские отошли достаточно далеко, чтобы их не могли увидеть с берега и открыли огонь с дистанции в одну морскую милю 66. В наличии имелись пристрелочные снаряды, но тем не менее накрытие 67 происходило только каждым третьим выстрелом. Русские корабли преследовали все 10 галер, так как им не требовалось подстраиваться под ветер, на веслах османские моряки планировали догнать русских и взять на таран. Но произошло для русских удивление, а османам разочарование. Снаряд калибра 47 мм при взрыве образовывал такую дыру в борте галеры, что вода мигом стала наполнять трюмы. Не прошло и часа, как на поверхности моря остались плавающие турки, да и то те, которые умели плавать. Русские капитаны собрали пленных и вернулись к Черноморской эскадре. А еще через 5 часов произошло избиение турецкого флота, находящегося у побережья Молдавского княжества. Вице-адмирал Ртищев отправил в дозор 4 фрегата, командующий предполагал появление серьезных турецких сил. В Николаев отправили депешу о начале испытаний новых пушек с полным восторгом в отзывах всех свидетелей артобстрела. В момент доклада капитанам корвета «Крым», тот просто не смог удерживать восхищение. «Ваше высокопревосходительство, да это просто чудо пушки. Особенно моим артиллеристам понравился оптический прицел. Не набрались пока опыта, потому попадали только с третьего выстрела, но опыт дело наживное», — радостно сообщал капитан Крыма вице-адмиралу Ртищеву. Прицелы действительно были. Их начали выпускать в опытной мастерской в Туле. Начинали изготовление оптических приборов со зрительных труб, потом прицелы к винтовкам, ну и дошли до прицелов к артиллерийским орудиям. Хоть Ртищев и ожидал турецкий флот, однако султан не решился отправить последние корабли, что имелись в наличии. Дело в том, что флот Османской империи в начале 19 века переживал не лучшие времена. Современных кораблей не набралось бы и 20, в основном прибрежные воды бороздили галеры. К началу зимы, когда Багратион стал располагать свою Дунайскую армию на зимовку, Черноморский флот закончил с перевозками и стал готовиться ко второму этапу военных действий. 1806 год. Российская империя. Большая политика. До моей царственной особы донесли, что опытная партия пушек КП-47 показала себя наилучшим образом. Что мне не нравилось, это то, что ствол пушки приходилось возвращать механическим способом и вручную. Хотя при расторопности канониров 8 выстрелов в минуту вполне возможно сделать. Однако я склонен думать, что 5-6 точно будет. Ну уж лучше так, чем пулять ядрами, сближаясь друг с другом. В конце октября меня посетил французский посол герцог Арман де Калинкур. В наполеоновской армии он имел чин бригадного генерала и пользовался расположением Бонапарта. Прибыл послом в Россию летом этого года. «Ваше императорское величество, хотелось бы понять вашу позицию по поводу присоединения к нашей коалиции. Несомненно, вы сможете выиграть от такого союза», — завел старую песню посол. «Герцог, я уже выражал свое мнение по этому поводу и менять его не собираюсь. Воевать в Европе я не хочу, если меня, конечно, к этому не вынудит. Я бы и от Таманской порты воздержался от войны, кабы они не закрыли нам проливы. Меня лично такое положение возмутило. Хочу, открою проливы, хочу, закрою. При этом я прекрасно понимаю, откуда дует ветер, точнее сказать, знаю. Но с вашей страной я уже подписал договор, и этого пока достаточно. Не пойму, чего вы тяните с той же Болгарией? Вас не интересуют балканские страны? Мне они не нужны, но после окончания войны кто-то приберет к рукам не только Болгарию, но и Македонию, Сербию и прочие страны. Предполагаю, что Австрия с удовольствием возьмет тот регион под свою руку. Меня же интересуют проливы Босфор и Дарданеллы, ну может еще пару островов, чтобы устроить там морские базы. Я передам ваши слова своему императору. Ваше императорское величество, позволю себе напомнить вам вопрос об новом оружии, Вновь съехал посол на поставку оружия. Насколько я знаю, вам отгрузили 100 тысяч винтовок СРВ. Следующая партия будет ближе к весне, а патроны можем отгрузить. Если вы такие небережливые и уже потратили все патроны, скажите, сколько и оплачивайте. Улыбнулся я приветливой улыбкой послу. А улыбаться мне было с чего. Я продавал новые винтовки французам по нереальной цене. Чуть ли не по весу золотом, но ведь берут. А спрос всегда рождает предложение. Эх, хорошо быть монополистом. Ваше императорское величество, до нас дошли слухи, что вы пользуете какие-то новые пушки. Мы бы с удовольствием купили партию. Меньше верьте слухам, герцог. Да, мы разрабатываем новые артиллерийские орудия, но они еще не готовы к серийному выпуску. Сразу отговорился я. Хрен вам, а не пушки. Может, лет через 5 подумаю над этим. Я прекрасно осознаю, что прогресс долго не утаишь. Вот сделаем более крупный калибр, тогда малокалиберные можно и продать. Кстати, Наполеон в моем банке кредиты берет, а там еще и проценты набегают. Красота. Может, мне международный валютный фонд придумать? Да, интересная тема, подумаю на досуге. Посол, похоже, огорчился от моего отказа, распрощался и ушел. А я потопал думать думы государственные в свой кабинет. Рабочим кабинетом в Зимнем дворце мне служил малиновый кабинет, здесь кое-что переделали, точнее добавили. Но первым, что бросалось в глаза, это большой стол, на котором лежали карты мира. Пока шел в кабинет, мою голову посетила умная мысль. Если я налажу отношения с Бани, то может и никакой отечественной войны не будет. Мне такого счастья не надо, я войну имею в виду. Ведь французы как голодные волки разрушат все от границы до Москвы. Надо какую-нибудь идею Бонапарту подкинуть. Например, забрать Суэцкий канал, 50 на 50. Он, кажется, такое желание имел, но война в Европе его совсем отвлекла. У рабочего кабинета меня встречал министр путей сообщения Де Валан. На доклад пришел. Я кивнул министру и взмахом руки показал конвойцам, чтобы министра не обыскивали. Тем не менее, со мной в кабинет вошли два телохранителя из казаков. Государь, спешу сообщить, что сдали последний участок дороги до Тбилиси и до Симферополя. Приступили к строительству железнодорожной ветки до Одессы, через Николаев. В связи с зимним временем на Транссибирской магистрали работы приостановлены, но до Иркутска железная дорога вполне работоспособна. Зимой будем вести пробивку тоннелей. Потому я бы хотел попросить направить 1005 пленных в тот район. Министр улыбнулся. Франц Павлович, так там же турки, а они привычны к теплому климату. Поморозим их в тех краях. Готов обеспечить пленных теплой одеждой. Что молчишь? Обеспечим, государь. А может, кто из них потом там останется, семью заведет? Начал рассуждать министр путей и дорог. Хорошо, я распоряжусь. Ты мне вот что скажи. Что с проектом до Владивостока? Переделали. Батюшка государь, так нет же там такого города. У нас проект до Николаевска на Амуре. Я не забыл, что вы поставили точку на карте, где должен быть город. Но здесь вопросы к графу Румянцеву. Когда он решит вопросы по своему ведомству, то я не знаю, развел руками министр. Я подошел к карте и некоторое время разглядывал ее. Действительно, пока что города Владивостока здесь не существует, как и Хабаровска. А есть некая нейтральная территория, и надо обязательно решать этот вопрос. Мне нужен порт на Дальнем Востоке. Я снова уставился на карту, где Валан терпеливо ждал. Как думаешь, Франц Павлович, может, нам вопрос решить не только с нейтральной территорией, но и Маньчжурией, а заодно и с Кореей? Я внимательно посмотрел на Де Валана. Государь, я не совсем понял, растерялся дорожный министр. А чего тут понимать? Корейцы народ трудолюбивый, как подданные меня вполне устроит. Ну а Маньчжуры? А Маньчжуров по пути, так сказать, прихватить, чтобы не бегать по карте кругами. Что скажите, Франц Павлович? Я вновь посмотрел на Де Валана. Бедолага министр совсем растерялся, только хлопал глазами и беззвучно открывал рот. Дружочек, крикни там кому-нибудь, чтобы ко мне пригласили Румянцева, Иловайского и Васильева, обратился я к телохранителю. Казак кивнул и вышел за дверь. Я тем временем размышлял. Мысль добрая по поводу территории на Дальнем Востоке. Вот только как отреагируют Китай и Англия. Потяну я несколько войн на разных фронтах, что там у Аракчеева интересно. Отвлекшись от размышлений, взглянул на Де Валана, тот терпеливо ждал. Я его отпустил, пообещав, что финансирование добавит, пусть делает проект до той точки, что я показал. После ухода министра я отправился в зал фехтования. Там помашу сабелькой, заодно отвлекусь от дум государственных и тяжелых. Вечером после конной прогулки и тренировочных стрельб я собрал совещание в малом составе. После тренировок настроение бодрое. Моему телу 52 года, однако здоровый образ жизни и стабильные тренировки помогают держать здоровье и тело в хорошем тонусе. Кроме фехтования, стабильно практикуюсь в пулевой стрельбе из револьвера и скорострельной винтовки, совершенствую верховую езду. Джигитовкой не занимаюсь, не царское это дело показывать лихость верхом на коняшке. Прибыли, мной вызванные Васильев, Иловайский и Румянцев. Я коротко рассказал свои хотелки 68 по поводу Хабаровска и Владивостока, да и по вопросу всего Дальнего Востока в общем и, в частности, теперь не мешало послушать государственных деятелей. Посмотрел на Румянцева, он понял мой взгляд правильно. Политическая обстановка такова. Маньчжурия, как и Монголия, относится к территории Цин, а вот Корея всего лишь вассал. Мы толком не занимались азиатским вопросом, но могу сказать, что британцы там ведут активные действия. Так называемая опиумная война. Английские купцы поставляют из Индии опиум. Дошло до того, что там государственные чиновники балуются таким зельем. Мое мнение, что британцы не только серебро оттуда качают, не различные товары, за которые расчет производится именно опием. Думаю, идет полномасштабное превращение Китая в сырьевой придаток Британии. Не сомневаюсь, что англичане станут нам мешать в решении наших вопросов. По нейтральным территориям решать надо, подписать с империей Цин согласие, подумать надо, как подойти к этому вопросу, высказался Румянцев. Николай Петрович, вы подумайте, подберите толковых людей, которые смогут с результатом отработать. К следующей весне вопрос по дипломатической линии должен быть решен. Я проводил графа Румянцева до дверей и вернулся к столу. Александр Иванович, от вас полнейшая информация по всем ключевым людям, кто так или иначе может повлиять на вопросы, по которым будет работать граф Румянцев. Канцелярия окажет вам содействие. На последней фразе я посмотрел на Иловайского, который кивнул, давая понять, что все взял на заметку. Теперь с вами, Николай Васильевич. Поработайте над темой КВ, как спровоцировать либо скомпрометировать, ну или смахнуть с шахматной доски. Румянцеву надо помочь добиться результатов, но его не информировать о том, о чем знать ему не полагается. Далее. Кто у нас в тех краях из военных более-менее достойный, есть такие. Обратился я с вопросом сразу к обоим спецам. Полковник Ермолов. В 1802-м его отправили в Красноярск, он прекрасно там справился со своей задачей. Через год прошел обучение в Академии Генштаба. Еще в 1803 году организовал в Красноярске училище, куда берут казачат и талантливых ребят из сирот, у кого отцы погибли. Думаю, он справится, подсказал Иловайский. Ага, я помню такого офицера. Прекрасно, дам указание военному министру, чтобы подготовил предписание, ну и чин новый получит. Раз так хорош, пора ему стать генералом. Вот ему и поручим организацию Дальневосточного округа, заодно и казаков к дисциплине приучит. Николай Васильевич, проведите с ним все нужные беседы, чтобы понять, насколько он лоялен престолу и отечеству. Дело мы ему серьезное поручим, высказал я свою мысль. Распустив своих спецов по тайной войне, я отправился в свои покои, там меня должна поджидать княгиня Голицына. Надо сбросить напряжение, а завтра ее отправить под каким-нибудь предлогом в имение. Стоит уделять внимание и Нарышкиной, уж больно она похорошела после родов. Эх, бес в ребро, а седина в голову. Ну или наоборот. 1806 год. Босфор, Дарданеллы. Операция «Блицкриг». Толкового флота у Оттаманской порты не осталось, небольшая эскадра для контроля проливов. А вот с армией ситуация выглядит совсем по-другому. Примерно 60 тысяч задействовано у наших границ на Кавказе, в европейской части 1050, может чуть больше. В военное время султан сможет поставить под ружье 1300, но не быстро. Потому в ноябре я дал команду группе войск под командованием вице-адмирала Артищева начинать военную операцию. По плану Генштаба, кодовое название операции «Круиз», атаковать должны одновременно азиатскую и европейскую стороны пролива. Группу войск разделили на две части. Азиатской частью поставлен командовать контр-адмирал Синявин Дмитрий Николаевич. Под свое начало Синявин получил новые фрегаты «Бесстрашный», «Грозный», «Ярослав», «Москва», «Тула», линейные корабли «Цесаревич», «Мономах», стремительные 15 кораблей транспортного флота, которые должны доставить десант на побережье. В десант включены 5 полков егерей, 3 пехотно-артиллерийских полка, 2 гусарских полка, 2 уланских полка, 2 гренадерских полка, казачьи войска Оренбургское и Донское. От казаков задействованы по 5 полков. Задача Синявина — захватить плацдарм, закрепиться и начать наступление на юг. Боевые корабли должны вести обстрел расположений противника с моря, потом двигаться по проливу и оказывать артиллерийскую поддержку. Командовать европейской группой войск был назначен контр-адмирал Роман Романович Галлов. В его группу вошли линейные корабли «Полтава», «Анапа», «Ратный», «Победа», «Правый», «Ворохаил», которые снял с зоны боевых действий у Багратиона. Транспортировку войск выполняли 20 купеческих судов, которые временно изъяли у купцов. В десант включены 4 егерских полка, 8 пехотно-артиллерийских полков, 3 батальона ББР, 2 гусарских полка, 3 гренадерских полка, 3 полка уланов, от Оренбургского и Донского казачьих войск по 5 полков. В проливе Босфор имелись 2 парные крепости в самом узком месте пролива. План генштаба не предусматривал штурм крепости сразу. Задача десанта — совершить прорыв на территориях, крепости останутся в котле. Далее войска десанта уничтожают любые формирования врага. Но метод тот же: окружили, взяли в кольцо, уничтожили, ну или пленили. Капитанам кораблей поставлена задача вести артобстрел крепости и побережья. Селим III узнал о высадке русских войск только через 3 дня. Он назначил полководцами Мустафу Зияуддина Пашу и Азиза Алимдар Пашу. Но мобилизация — совсем не быстрое мероприятие. Султан старался основные войска стянуть к столице Константинополь, где находился сам со своими приближенными визирями. Тем временем Синявин и Галл, практически не встречая сопротивления, заняли плацдармы, начав высадку войск. Вице-адмирал Ртищев отправил часть кораблей вести обстрел береговых укреплений и крепостей, охраняющих пролив Босфор. Ушаков в это время находился на флагмане Ртищева, как наблюдатель и консультант. Не смог удержаться адмирал Ушаков, чтобы не поучаствовать в таком знаменательном событии. Новые пушки КП-47 не могли нанести серьезных повреждений крепостям, слишком мал калибр. Однако взрывная мощность снарядов, начиненных тротилом, делала свое дело гораздо лучше, нежели вели бы обстрел ядрами. Тактику блицкрига в этом времени не знает никто, кроме императора России, что естественно имело ошеломляющий эффект. Буквально за 3 дня русские войска, почти походным маршем, прошли 100 километров вглубь побережья, разрушая на своем пути все и всех, кто оказывал сопротивление. В Османской империи началась паника населения, беженцы старались эвакуироваться вглубь страны. Толпы людей заполнили дороги, что задерживало любые соединения войск империи Селима III. Особенно резвились казаки, они наводили ужас на гражданское население, рождались слухи о непобедимой армии русских. Слухи доходили до османских солдат, происходила деморализация войска. К тому же недавние новости о тех сражениях, что уже проиграли, добавляли панического настроения. Береговые крепости охраны пролива взяли в кольцо окружения на 10-й день. К обстрелу крепости с кораблей подключился минометный обстрел. На 5-й день интенсивного артобстрела остатки гарнизонов крепости сдались. Генерал-майор Галл со своей группой войск успел выйти к Константинополю, а вскоре подтянулись линейные корабли русского флота. Столицу Османской империи взяли в осаду. Тот небольшой флот, что имелся возле столицы, уничтожили за 3 часа боя. Пришло подкрепление из Российской империи, доставили еще по 5 полков казаков и 10 полков егерей. От Багратиона забрали 8 полков пехоты, которых переправили в зону боевых действий. Новая тактика русских давала ошеломляющие результаты. Во второй половине декабря гарнизон Константинополя сдался. Селим III согласился на почетную сдачу, а у Павла III не было стратегической задачи убивать султана. Потому в январе сели за стол переговоров. Через 10 дней подписали Константинопольский мирный договор. По договору Российская империя получала полный контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Зона в 100 километров от побережья самих проливов отходила в собственность России. Русские забирают в собственность остров Мармара, в Мраморном море, под военно-морскую базу. Полуостров Гелибалу полностью отходит во владение русских, а также острова Самотраки, Гёкчада и Лемнос, что расположены в Фракийском и Эгейском морях. В европейской части Россия получает Бессарабию, граница определяется по реке Дунай, в том числе крепость Измаил переходит во владение русских. На остальные территории Россия не претендует. Для империи османов остается беспрепятственное пользование проливами Босфора и Дарданеллы. На Балканах все территории сохранились за Османской империей. Разве что сообщение между ними будет осуществляться морским путем. Селим III перенес столицу в Анкару. Война с турками на какое-то время считалась законченной. В качестве доброй воли русская сторона освободила пленных, что были пленены во время боевых действий за проливы. Также в качестве доброй воли Павел I отказался от контрибуций. Потери составили в войне 1806-1807 годы, с турецкой стороны 90 тысяч живой силы противника. Русская армия понесла потери в количестве 2000 убитыми и умершими от ран. Новая тактика войны и технологичное вооружение полностью изменили отношение к Российской империи. Друзей это не добавило, но напугало в том числе Англию. Наполеон Бонапарт так и не воспользовался советом Павла I. Война в Европе затянула Наполеона полностью. Павел I распорядился строить пограничную оборонительную линию в зоне проливов. 1807 год. Российская империя. Павел I. Я надеялся, что мне дадут несколько лет мирного времени, но не забывал, что надежды юношей питают. А я человек зрелого возраста, потому хочешь мира, готовься к войне. У проливов начали активно строить оборонительную линию. По моему замыслу линия обороны должна представлять из себя земляной вал не менее 15 метров в высоту. Думаете, много? Ничуть. Для начала доставляли скальный грунт. На верхней точке строились доты 69, от крепости я решил отказаться. Разве что верхние площадки будут строить по принципу крепости, а потом все это земляным валом закроется. Склон вала крутой из расчета, что пеший воин не сможет подняться на него вот так запросто. На верхних площадках будут установлены минометные батареи, а в дальнейшем там же установят пушечные батареи. Разработка полевых пушек идет полным ходом. В том числе дорабатывают корабельную пушку КП-47. Больший калибр на корабли не требуется, может не выдержать палуба и несущая конструкция корабля. Прототип пушки Гачкиса зарекомендовал себя очень хорошо. В морском сражении лучше не придумаешь, как минимум пока не начнут меняться сами корабли. Оборонительный вал будет сплошным, дай бог за год его построит. Хотя уже сейчас недостатка в рабочей силе нет. Наниматься идут нелегалы со стороны Османской империи. Каких-то агентов разведки я не боюсь, на начальном этапе земляных работ там скрывать нечего. Вот позже, да, когда начнут устройство дотов и площадок для артиллерии, но к тому времени завезем своих рабочих. Полным ходом идет восстановление Константинополя. Освобождение этого центра древнего христианства произвело впечатление на нашу церковь. Мне скромно присвоили прозвище «Освободитель». Ну оно и понятно, теперь патриарх Русской Православной Церкви наверняка устроится в Софийском соборе. Сам собор не пострадал, но кое-что переделать придется. Но это затраты епархии, хотя я тоже пожертвовал некоторую сумму на такое дело. Думаю, что несколько лет сюда стоит ожидать наплыв паломников. С церковью у меня сложились непростые отношения, я бы их назвал терпимо нейтральные. На службы хожу только по воскресеньям. Священнослужители пытались на меня давить в первые годы моего попадания сюда, но обломались. Я немного пригрозил и пояснил, что дела мирские и духовные путать не стоит. Так и живем, стараясь не портить друг другу жизнь. Зимой 1807 года пришел первый караван от Ларина, который причалил в порту Финского залива. Когда приняли весь груз, оказалось, что от Ларина привезли 120 тонн ценностей, которые предстоит описать, оценить, а часть припрятать в императорских хранилищах, ну или в подвалах одного из дворцов. И ведь не продашь, как исторические ценности, быстро поймут, кто обчистил храм в Индии. Я принял решение золото расплавить и в слитки, а те ценности, что посчитаю историческими, оставить детям и внукам, пусть потом занимаются продажей на аукционах. Заранее создадим легенду, что наши эскадрой перехватили пиратов, ну или клад нашли, например. Подумаю на досуге, как все это представить миру. Железная дорога. Ох уж эта железная дорога, тянет деньги из казны, как бездонная яма. Хотя грешить не стоит, что-то возвращается на грузопассажирских перевозках. Паровозостроительный завод выдал новую модель паровоза. Ну как новую, до этого тоже была не старая. Первый русский паровоз с открытой площадкой для машиниста и помощника. Потом практически сразу создали с закрытой площадкой. 4 ведущих оси, 2 передних оси и грузовой кузов на трех осях. Такой паровоз получил маркировку П1270. Тяговая сила у него не очень большая, по моим меркам будущего вообще мизерная. Грузовой тянет всего десяток вагонов, а пассажирский до пяти. Этого, конечно же, мало. Тревитик и Стефенсон меня не разочаровали, этих умников я вывез из Англии. Еще в прошлом году они начали собирать опытную модель на четырех ведущих осях, остальные оси, как у прошлой модели. Паровоз получился длиннее, но зато и мощность увеличилась. Новой технике присвоили тип P1-3. Увеличилась грузоподъемность, теперь испытывают паровоз с тягой до 30 вагонов у грузового, а пассажирский будут пробовать до 15 вагонов. Обещают наладить серийный выпуск к лету этого года. Развитие самих железных дорог идет ударными темпами, что тянет за собой развитие всей экономики. На Донбассе строится металлургический завод. Я планирую перенести туда паровозостроительный завод, а из столицы его убрать. Да, столица по-прежнему Санкт-Петербург. Поначалу я очень хотел все перенести в Москву, но пока это дело затягивается. Успею еще себе построить Кремль, именно тот, который запланировал. Все время находятся статьи расхода более важные, чем царская резиденция в Москве. Сельскохозяйственная реформа и переселение крестьян из наиболее заселенных районов дают свои первые результаты. Повысилась урожайность зерновых культур. Чтобы исключить спекулянтов зерновых из схемы торговли зерном, я в самом начале реформы запретил экспорт частным лицам и компаниям. Теперь экспортная торговля зерновыми – прерогатива государства. Госрезерв по-прежнему покупает зерновые у крестьян по вполне приемлемой цене. Однако спекулянты нашли выход из этой ситуации. Он скупают у некоторых помещиков по чуть сниженной цене, и, как ни странно, но желающие находятся. Как уговаривают таких на продажу, я разбираться не стал. Спекулянты сдают зерновые в резерв государства, что мне и требуется. Вреда особого в том не вижу, что кто-то из помещиков сдает свое зерно по сниженной цене. Зато экспорт зерновых стал приносить в казну заметную прибавку, что нейтрализовало заниженные налоги у переселенцев. Подписать указ об отмене крепостного права я пока не решился. По-прежнему иду по схеме: выкуп государством крестьян, а затем те, что могут вести продуктивно свое хозяйство или это созданная община, получают вольную. Но некоторые указы все же были подписаны. Помещикам запрещались жестокие телесные наказания. Не то чтобы пороть совсем нельзя, скажем, что-то вроде ограничений. За последние пару лет были осуждены помещики за издевательство над крепостными крестьянами, с конфискацией имущества в пользу казны. Как оказалось, такие меры хорошо действуют на общество. Правда, недовольство в обществе имело место быть. Недовольным и болтунам вежливые люди из жандармерии напомнили о том, что хулить государство и престол нехорошо, такие действия попадают под статью, а места на каторге по-прежнему вакантны. В общем, волна болтовни стихла и переместилась на разговоры на собственной кухне. Меня порадовало то, что распространение картофеля на личных подсобных хозяйствах крестьян получило распространение. Теперь даже в неурожайные годы голод населению не грозит. Мой банк «Континенталь» запустил по стране хорошую программу страхования личного хозяйства от неурожая, от падежа скотины и прочих неприятностей для сельскохозяйственных работников. Поначалу взносы на страхование платили неохотно, но цена таких взносов небольшая, плюсом то, что можно расплатиться урожаем, сыграло свою роль. Из этих средств копится стабилизационный фонд, средства фонда работают через банковскую систему, тем самым увеличивая денежный объем фонда. Если случится неурожай или еще какая-то беда, проблем, где взять деньги на ликвидацию проблем не будет.